Сначала мы не могли понять, в чем дело, а потом пригляделись к диковинным циферкам на этикетках и сообразили, что гражданам сбывают, и притом не по самой дешевой цене, на несколько часов просроченные продукты, все из того же цыковского распределителя. Проверить, осталось ли все по-прежнему и в перестройку мы не могли, так как Рогнеди выделили мастерскую на окраине, а ее дом после ремонта отдали военному ведомству. Для того, наверное, чтобы в случае чего было кому охранять ближние подступы к Кремлю, и чтобы вид кремлевских звезд поддерживал в генералитете должный патриотический градус и служил неизменным ориентиром в наступающем государственном хаосе. Сейчас в нищей кофейне, посреди пустого голодного города, я вспомнила о пиршествах, которые мы устраивали в Рогнединой мастерской. Вспомнила заляпанный краской пол, Алису, сидящую на подоконнике, солнечный луч, подбиравшийся к моей ступне, пока я сидела и позировала. Мое лицо, такое, каким оно получилось на портрете, будто я уже знала обо всем, что со мной случится. Еще я вспомнила тогдашний Рогнедин взгляд, отстраненный и знающий. И сейчас он был таким же. Но слова, которые она произносила, были самыми обычными. В них была та житейская мудрость, от которой гарантированно уходила почва у меня из-под ног. И расхождение слов и взгляда пугало меня. От плохого кофе, налитого в граненый стакан с отбитым краем, тошнило. Но я с надеждой подумала, что это может быть от беременности. Низ живота, намятый врачихой, болел. Я сидела, согнутая в три погибели, и слушала Рогнеду, смысл речи которой сводился к тому, что все будет хорошо, но лучше поехать домой, в Питер. Она говорила, точно готовила меня к чему-то, о чем я с тоской и сама догадывалась. Да, я поеду. Вот возьму билет и поеду. Правильно. Дома и стены помогают. Не ври. Ну, хорошо. Отлежишься, нужен покой. Может, обойдется без больницы. Но что я ему скажу? Что захотела к маме? Все хотят к маме в таких ситуациях, это нормально. Я с надеждой подумала о причинах, которые не позволят тебе ехать со мной. Возня с разводом, близкая сессия, дипломники, последняя корректура книги. Я очень надеялась, что по совокупности эти обстоятельства сработают, потому что сейчас только расстояние могло сделать нас ближе. Но было и кое-что еще. Этот путь я хотела проделать одна. Дома все сразу же пошло не так. И уже вечером, в день приезда, мать по неотложке отправила меня в больницу. Прислонясь виском к холодному стеклу, я смотрела на темный город и ничего не узнавала. Я чувствовала себя собакой, которую привели в незнакомое место и бросили. Мне было страшно, бессмысленным животным страхом. За дворками мы выбрались на обводный канал, и машина свернула в маленький сквер, и больше я ничего не разобрала, полностью сосредоточившись на дрожи, от которой меня начинало пошатывать. Я долго сидела в приемном покое, пока дежурный врач заполняла историю болезни. Быстро заполнять не получалось, зубы мои стучали друг о друга и мешали говорить. Мне вкололи что-то успокоительное, и когда санитарка по темной лестнице отвела меня на второй этаж, в палату, освещенную наружным фонарем, я уже чувствовала тепло, разлившееся по всему телу. Я лежала в полудреме, успокоенная, благостная. Фонарь погас, а дерево осталось, и в его листве то ближе, то дальше ныряла звезда. Море было за окном, все у меня в голове путалось. На завтра было вербное воскресенье, а пока шел второй час субботы. Лазаревой субботы, горькой, как полынь, но я еще не знала об этом. Просил ли он тебя о воскресении своем, Господи? И зачем послушался ты Марфу и сестру ее Марию? Разве можно в таких делах доверять женщинам, их простым желаниям? Или разве можно идти на поводу собственной жалости? И когда из отворенной пещеры своей, обвитой погребальными пеленами, как пуповиной, появился Лазарь, что увидел ты на лице его, Господи? Что, если не слезы? потому что не хотел он рождения своего.